психологически оптимальная цена. У каждого товара есть своя психологически оптимальная цена. Причем эта цена не имеет ни малейшего отношения ни к себестоимости товара, ни к выгоде клиента от приобретения товара, ни к ценам у конкурентов. Это такая цена, которую большинство ваших клиентов считают правильной или справедливой, и по которой готовы будут купить ваш товар или услугу, не считая цену ни подозрительно низкой, ни грабительски высокой. Низкие цены не обязательно привлекательны, высокие цены не обязательно отпугивают покупателей. Вот несколько историй, иллюстрирующих этот принцип. Мой знакомый торговец и бизнес-тренер Игорь Сидоров как-то выиграл пари у заезжего американского тренера по продажам, который хвастался, что продаст кому угодно и что угодно. «А продай-ка ты бутылку водки за рубль», — сказал Игорь. Обычной на тот момент цена на самую дешевую водку была где-то 10-15 рублей. Злосчастный американец целый час предлагал свою бутылку мужикам у ларьков, а те шарахались от него, как от прокаженного. Американский бизнесмен Говард Раф в свое время много экспериментировал с ценами на газеты для биржевых игроков, для торговцев и тому подобного. Он обнаружил, что на одну из его газет лучше подписываются, когда она стоит 39 долларов за год, нежели когда она стоит 19 долларов. А когда цена поднялась до 79 долларов, количество подписчиков выросло еще больше. Хотя простой американский миллионер Раф и является признанным гуру маркетинга, я долгое время не мог поверить в правдивость этой истории. Но когда я раскручивал для учебного центра Курсы.ру один из своих курсов, я обнаружил, что этот курс гораздо лучше продается за 150 долларов, чем за 35. Слишком низкая цена вызывала опасения. Чему может научить такая дешевка? Это несерьезно. А вот цена в 150 долларов уже наводила на мысль о серьезности курса. Да и мой собственный дистанционный курс «Партизанский маркетинг. Скрытые возможности вашего бизнеса», расположенный на www.kursy.ru/business_m/, когда-то попал в подобную ценовую ловушку. В первые месяцы, когда я тестировал курс, я просил за него 100 долларов и оказался между двух стульев. Для совсем небольших бизнесов с доходами в 300-500 долларов в месяц, разумеется, это в основном PBOUL, даже 100 долларов за курс было слишком дорого. То, что курс окупится и окупится неоднократно, для них не так важно, как то, что сейчас свободных денег попросту нет. А для более крупных бизнесов, зарабатывающих хотя бы десятки тысяч долларов в месяц, цена 100 долларов за авторский курс, включающий в себя консультацию, казалась слишком низкой. Подозрительно низкой, как та бутылка водки за рубль. Поэтому, когда я обкатал курс, собрал отзывы от студентов и поднял цену до 300 долларов, курс стал продаваться куда лучше. Сейчас я подумываю о том, чтобы поднять цену до 350-400 долларов. А какова психологически оптимальная цена на ваши товары или услуги? Существует ли она в вашем бизнесе? Как вы думаете, от чего это зависит? Каким образом вы назначали цену на свой товар или услугу? Как проверяли, что эта цена является оптимальной? Если вам показалось, что я излишне упрощаю подход к ценообразованию, не спешите ворчать. Мы продолжаем разговор о цене, и я еще упомяну парочку подводных камней. Игры с ценой – богатая тема для разговора, тут много нюансов и приемов.